Глава 8. Нахмурившись, я прошла в квартиру и даже прогулялась по ней из-за странного чувства, оставленного карточкой. Итак, мы перешли к предостережениям. Значит, что-то все-таки происходит, только я не могу усмотреть, что. Наблюдать за мной могут и ребята из банка. Это вполне вероятно, кстати. И что? Что можно узнать из моих посиделок с подругами за разговорами и вином? Но если некто прислал карточку с такими словами, значит, опасность существует? И это мне не понравилось. Однако голова соображала не очень, потому я просто рухнула в постель, решив оставить обдумывание на потом. Второй день загула дался не так легко, как первый. Возможно, ранний звонок в дверь этому поспособствовал. Я бросила взгляд на часы. 9:50. И кого черт принес? На лестничной клетке стояли мои вчерашние знакомцы из банка. Отчество я в упор не помнила, а звали их, кажется, Алексей и Максим. Немного подумав, я открыла дверь. «Чем обязана?» — спросила не слишком-то любезно. «Извините, что снова беспокоим», — разулыбался тот, который Максим. «Но нам необходимо с вами поговорить. Сегодня воскресенье». «Понимаю. И тем не менее, прошу уделить нам время». «Ладно». Я нехотя пропустила их в кухню и даже кофе предложила. К счастью, они отказались, ибо варить мне его не хотелось, а растворимого не было. Я выжидающе уставилась на мужчин. Они переглянулись между собой, и на этот раз заговорил Алексей. «Никто не объявлялся?» Я не сразу сообразила, о ком он, а когда поняла, сдуру ляпнула. «Вы про Бонда?» «Что?» Теперь не поняли они. Я мысленно чертыхнулась на свой длинный язык. «Это я шучу неудачно. Нет, никто не объявлялся. Не звонил, не присылал писем, никаких известий, никаких новых людей в окружении. Никого, ничего. Поймите, я интересуюсь в целях вашей же безопасности. Грабитель, кто бы он ни был, опасен, поэтому любое его проявление я сообщу вам», — ответственно кивнула я. «Замечательно. Еще вопрос. Вы знакомы с Вадимом Черненко?» Я нахмурилась. «Какое это имеет отношение к делу?» «Не уверен, что могу раскрыть эту информацию?» «В таком случае я не уверена, что могу ответить на ваш вопрос», — перебила я его. «Вы не следователь, а представитель банковской организации. Я вообще не обязана с вами разговаривать. Если вы хотите услышать ответ, будьте добры, скажите, какое отношение это имеет к данному делу». Вообще я говорила на удачу, считая, что они все равно ничего не расскажут. Но тот факт, что всплыло имя Вадима, мне не понравился. Ведь неспроста они о нем заговорили. Значит, что-то есть. И мне бы очень хотелось знать, что именно. Мужчины переглянулись, и Максим нехотя кивнул. «Дело в том, Ирина Дмитриевна», — продолжил Алексей, «что Вадим Черненко является соучредителем банка «Некоммерцпартнер». На данный момент в городе это, по сути, единственные реальные конкуренты нашего банка». Он замолк, а я стала соображать. Похмелье действовало на мой мозг определенно не самым лучшим образом, потому что доходило не сразу. Зато когда дошло... «Вы считаете, что Вадим устроил ограбление?» Уставилась я на них. «И прошу вас, это конфиденциальная информация. Надеюсь, вы понимаете, что она не должна покинуть пределы этой квартиры». «Да это чушь, а не информация. По-вашему, Вадим устроил ограбление, чтобы подорвать репутацию банка и наш с ним факт знакомства?» Тут я запнулась на мгновение от озарившей меня мысли, но стремительно продолжила, надеясь, что заминка не выглядела подозрительно. «Это просто глупость». «Я же говорю, мы разбираемся», — снова сказал Алексей, силясь быть терпеливым. «К тому же я не выдвигал никаких обвинений против Черненко. И все же, вы с ним знакомы?» «Да», — нехотя призналась я. «В каких вы состоите отношениях?» «Сейчас ни в каких. Когда-то мы встречались, но это давно закончилось, и с тех пор мы больше не общаемся. Почему? Это вас не касается. Простите, согласился Алексей. Как давно вы расстались? Около 6 лет назад. И с тех пор не виделись? Я на мгновение заколебалась. Нет. Ирина Дмитриевна, у нас есть сведения, что вчера он подвозил вас домой. Вы что, следите за мной? Уставилась я на него из-под лобья. Вовсе нет. Насколько я знаю, вы не особо таились. Я усмехнулась. Эта встреча случайна. Я ловила машину, он проезжал мимо и решил подвезти. И все. Нас уже много лет ничего не связывает. Никаких отношений, ни любовных, ни дружеских. Просто ноль, понимаете? Это был акт уважения, не более того. Ну хорошо. Алексей поднялся, за ним встал и Максим, сегодня такой молчаливый. «Прошу вас хорошенько все обдумать, Ирина Дмитриевна. Ваше положение весьма неоднозначно. Так называемое похищение скутера и последующий его возврат – необычные знакомства. Кстати, вы ведь вчера приезжали к банку. И вы опять будете утверждать, что заметили меня случайно? Не буду. Хотя вы опять же не таились». Что вам там понадобилось? Просто проезжала мимо, решила посмотреть из интереса. Слышали о такой поговорке? Преступник всегда возвращается на место преступления. Не надо вешать на меня всех собак. У вас есть запись ограбления, и меня там нет. Это еще не значит, что вы не соучастник. О чем вы говорили с консьержем? Я даже не стала делать ремарку о слежке. И так все понятно. Ходят за мной по пятам и не скрывают этого. И я даже не заметила. Вот тебе и сыщик. Вознамерилась отыскать Бонда раньше, чем он объявится. Доказать, что я крута. Дура набитая. Зато теперь понятно, кого имел в виду автор ночной записки, когда писал о наблюдателях. Вот они, собственной персоной. Мы встретились случайно, можете у него спросить, раз уж вы такие наблюдательные. Немного поболтали о том, о сём. Всё-таки мы знакомы. Будьте осторожны, Ирина Дмитриевна. Не играйте в опасные игры. Высказался напоследок Максим, и они покинули мою квартиру. Я заперлась на все замки, прошла в гостиную и рухнула на диван, хватаясь за голову. Мысли лезли всякие разные, и многие из них были не самыми приятными. До сего момента я была так увлечена записками и ограблением, что появление в моей жизни Вадима прошло как-то стороной. Я и не думала соотносить его с этой историей, просто совпадение, что через него я могла добыть нужную информацию. Но когда Алексей рассказал о банке... «Это невозможно», — процедила я, хмурясь и грызя ноготь на большом пальце. Но в моем воспаленном мозгу картина уже набрасывалась. Вадим мог организовать нападение на банк с целью повысить рейтинг своего и занять лидирующее положение в городе. Не думаю, что он планировал использовать меня. К тому же, как грабитель мог знать, что я окажусь в нужное время в нужном месте? Тут я все же склоняюсь к случайности. Но, положим, он как-то узнает, что это был мой скутер и заставляет его вернуть. В его голове вполне может возникнуть идея, как можно обыграть сложившуюся обстановку, и он начинает посылать мне карточки, написанные пером. Ему достать данные письменные принадлежности точно труда не составляет. Он даже мог предугадать, что я появлюсь у него, потому и выставил, но приглядывать не перестал. И, возможно, на улице вчера появился неспроста. Мог ли Вадим разыгрывать какую-то комбинацию, используя меня? Вполне. Как он раздобыл себе состояние, я не знала, но была уверена, что такие деньги добыть честным путем невозможно. Хотя официально за ним ничего не водилось, и он никогда не был запятнан связями с криминалом, я все равно не могла быть уверена, что он сам вскарабкался на вершину успеха. К тому же, помнится, он организовывал какой-то благотворительный фонд, и деньги шли как раз на детские дома и больницы. Все это складывалось в моей голове в запутанную, но имеющую место быть историю. Выступать пешкой в чужой игре не хотелось, и я решила расставить все точки над «и». Взяла трубку и поняла, что не знаю номер Вадима. Порылась в интернете, но ничего не нашла. Фирма в воскресенье не работала, хотя я и позвонила по указанному телефону, выслушав долгие гудки. Оставался один вариант — связаться с его родителями.